Глава 11. Ресторан Sky Lounge. Полчаса спустя. За одним из столиков сидят четверо молодых людей. К Хёнджу с Сон Ми присоединились Джи Хун и Сын Мин. Идет оживленная беседа. «Представляете, сказала «всего вам хорошего» и убежала», заканчивает экспрессивный рассказ Сын Мин, все время с интересом поглядывающий на новую знакомую. Их только что представила друг другу девушка Джи Хуна. Слушательницы, как положено, в нужных местах ахают и, выслушав до конца рассказ парня, начинают возмущаться. «Ну что за невоспитанная девица?» — с нескрываемым раздражением произносит Сон Ми. «Точно, точно!» — поддакивает Хёнджу, кивая головой и поглядывая на своего оппу. Джи Хун сидит, приложив пакетик со льдом к затылку, на котором уже выскочила шишка. «Опа, тебе очень больно!» — пытаясь заглянуть в глаза парню, с участием в голосе спрашивает Хёнджу. «Ничего страшного», — откинувшись на стуле, отвечает тот. «Всего-навсего небольшой ушиб». «Ты такой храбрый, опа!» — произносит, немного порозовев, Хёнджу и опускает глаза. Парень незаметно морщится и бросает красноречивый взгляд на друга. Сын Мин, поняв, о чем речь, согласно моргает в ответ. Коэкс. Магазин спортивной одежды. Это же время. Хожу по магазину, выбираю себе спортивные штаны с футболками, а также приглядываюсь к курткам. Клевые шмотки. Прикидываю, разглядывая представленные образцы одежды. Стоит, правда, трындец дорого. Но Джиук дал добро на приобретение. Вот и буду закупаться. Для начала хотя бы спортивными вещами. Неспешно перемещаюсь между вешалками-стойками, периодически останавливаясь, дабы рассмотреть понравившуюся модель, и щупаю материал, из которого она сделана. Колено болит, зараза! Ну вот откуда взялись эти два гоблина? Какого они сразу за углом разложились? Еще и меня пытались выставить виноватым. Пф, что за люди? Подобрал себе несколько топиков по совету девушки-консультанта, также взял пару спортивных штанов, еще шорты и беленькие носочки, прихватил несколько панамок разного вида и фасона. Решил, что лишними не будут. Сейчас занимаюсь примеркой всего, что навыбирал для приобретения. Эх, жизнь моя жестянка. Вздыхаю, рассматривая себя в зеркале, висящем на стене в примерочной. «Держись, женек, держись, а то с ума сойдешь». Перевожу взгляд на вещи, лежащие рядом. С другой стороны, кое-кто говорит, что сумасшедшие — самые счастливые люди. Заплатив за выбранное тряпье, решил, что уже можно идти в ресторан за сестрой и валить домой. Суетной получился поход по магазинам. Подустал я что-то. Ладно, хоть без онни получилось за покупками сходить, а то чувствую, что она мне весь мозг бы выела чайной ложечкой. Пока шел до ресторана, вспоминала приятным, пытаясь отвлечься от боли в колене. В квартире наткнулся на нераспакованную коробку. Спросил у Джиука, что там, и каково же было мое удивление, когда я получил ответ. «Там твой синтезатор, дочка. Уже год прошел, как ты забросила свои занятия музыкой. Вот он и лежит, нераспакованный». Я, многословно поблагодарив отца, унесся разбираться с агрегатом. Синтезатор оказался фирмы Yamaha, модель Motif ES-8. Посмотрев его характеристики в интернете и почитав там отзывы, понял, что он не просто хорош, как мне подумалось сначала, он вообще крут. Наушники нашел в другой коробке. Кое-как разобравшись с его настройками, попробовал сыграть. Ну, все могло быть гораздо хуже, смотря на вытянутые перед собой руки Соин, подумал я тогда. Они вели себя очень странно. Вроде все как положено, но что-то было не так. Осознал, что нужна практика, и чем больше, тем лучше. Музыка — наше все. Вот еще одно дело помимо пилатеса появилось. Обрастаю заботами. Оно и хорошо. Отвлекаюсь от того, что я теперь принадлежу к особям женского пола. Однако минорные мысли возвращаются тут же, как только я оказываюсь у зеркала. Наконец-то, дотащившись до ресторана, заглянул внутрь. Он ни там не было, и Хёнджу тоже не наблюдалось. И что теперь делать? Почесал затылок, выйдя наружу. Надо вспоминать номер телефона сестры. Видел его как-то, когда мама ей звонила. Дело было еще в Пусане. Так как других номеров я и не знал, стал восстанавливать в памяти тот момент и цифры на экране. Получилось не сразу. Минут 10 расхаживал возле входа в Sky Lounge. Наконец, вспомнив номер и вбив его, тыкнул в значок вызова абонента. Телефонный разговор. Сонми. Аннён. Услышал я голос Сонми. Соин. Вы где, Онни? Сонми. Соина, это ты? Нет, блин, буркнул я в сторону. Это Санта-Клаус номер перепутал. Впрочем, сестре ответил иное и повторил вопрос. Соин. Это я, Онни, я. Вы где? Сонми. У центрального входа, а ты где сейчас? Я откровенно разозлился. Чего она тупит-то так? Соин. На Луне. Сонми. Где? Прозвучал из динамика удивленный голос Сонми. Уточнять, что в Караганде, не стал. Соин. Стойте там, я сейчас подойду. Разорвав соединение, направился к выходу. Конец телефонного разговора. Коэкс. Парковка. Спустя 5 минут. В подъехавшее такси садятся двое парней. «Что-то забыл, Хён?» — спрашивает сын Мин друга. Джи Хун, обернувшись назад и сняв солнцезащитные очки, с изумлением на лице смотрит на девушек, с которыми они только что расстались. «Это она!» — произносит Джи Хун. «Кто она? Ты о ком вообще говоришь?» Повернувшись и пытаясь разглядеть ту, что вызвало неподдельный интерес у друга, уточняет сын Мин. «Да та, наглая девчонка, что меня сбила. Она разговаривает с Хёнджу и Сон Ми». Такси уже выехало на основную дорогу и встроилось в поток машин, увозя озадаченных парней. Коэкс. Главный вход. Это же время. «Сон Мия, как тебе, сын Мин, оппа?» Глядя на подружку, задает провокационный вопрос Хён Джу. «Он симпатичный», — немного смущаясь, отвечает моя сестренка. «А я смотрю на это и офигеваю. О боже, только не это! Надо срочно тянуть он не домой, иначе они тут языками зацепятся еще на час, и это как минимум». «Сонми, поехали домой, а то у меня колено что-то разболелось», с просящими нотками в голосе обращаюсь к сестре, а затем к Хёнджу. «Хотя вы можете остаться и еще поболтать, только вызовите мне такси, пожалуйста». «Очень жаль, но Соин права», — погрустнев, произносит Хёнджу. «Мне уже пора, нужно к Апе на работу заехать». «Ничего страшного». «Созвонимся вечером и все обсудим», — отвечает Сонми, подмигивая. «Все-все обсудим». «Пока-пока», — прощается с нами Хёнджу, помахав ручкой. «До свидания, Онни», — прощаюсь с подругой сестры. И мы, Сонни, вызвав такси, направляемся домой. Квартира семьи Ким. Спустя 30 минут. Скинув обувь в прихожей, я направился к себе, рассчитывая кинуть шмотки на кровать и заняться синтезатором. Не тут-то было, Сонми увязалась следом. «Показывай, что ты там накупила», — потребовала сестра, зайдя в комнату. Она осмотрелась и сморщила носик. В помещении творился творческий беспорядок. Я это так называю. Ну а как еще назвать носки, валяющиеся в углу, мятую футболку, висящую на стуле, и кучу хлама, которым был завален стол? «Мда...» — в сомнениях глянул на сестру. «А вот этого я не предусмотрел. Придется показывать?» «Видимо, придется». Комната Суин. Час спустя. «О боже, какой же я наивный! Честно надеялся отделаться от сестры, просто показав вещи, но не тут-то было. Она заставила меня их примеривать. Прям показ мод какой-то получился. По окончании представления указала, что с чем можно носить, а что не стоит одевать вместе. Спорить не стал. Один фиг, ничего в этом не понимаю. «А почему ты купила только спортивную одежду?» «О, не!» — склонив голову, из-под лобья смотрю на сестру. «Я же уже говорила, что у меня в другой обуви колено болит. Вот и купила пока только то, что могу носить с кроссовками». «Понятно. Но за нормальными вещами я пойду с тобой, не желая, чтобы ты меня позорила». «Позорила?» — не уловил я сути. «Тебе явно нужна помощь в подборе гардероба. Ты все забыла и не понимаешь, что стоит покупать и что с чем можно носить вместе». «Как скажешь, миролюбиво соглашаюсь, тем более, что это будет не скоро». Уже собираясь покинуть комнату, временно превращенную в подиум, Онни, остановившись, задала вопрос. «Ты снова решила играть на синтезаторе?» — указала она на аппарат, установленный на подставку, что шла в комплекте. Подвиснув от резкой смены темы разговора, не сразу отвечаю на заданный вопрос. «Ну да, а что? Мне нравилось, когда ты играла, у тебя хорошо получалось. Сыграешь для меня?» — вдруг просит она, смотря на меня щенячьими глазами. «Давай не сейчас, хорошо? Просто у меня пока получается не очень, и как бы... Ну, ты понимаешь». Сестра улыбнулась, услышав ответ, и ушла по своим делам. «Хорошая она все-таки», — пришла в голову мысль, когда Сонми вышла, прикрыв за собой дверь. Квартира семьи Ким. Вечер. Подключил ноутбук к синтезатору. Благо, все необходимые провода были в наличии. Поискал в сети программы для обработки звука и кое-что нашел. Скачал пробные версии. Потратил некоторое время на то, чтобы разобраться с тем, как они работают. Софт для обработки звука, в принципе, всегда одинаковый. Только интерфейсы программ разнятся. А так, везде одно и то же. По итогам тестов осознал, что доставшийся мне по наследству ноутбук — гуана на палочке. Запустил обработку музыкального файла, предварительно все настроив, и... этот падла завис. Железный конь Суин не вынес подобной нагрузки и умер, не приходя в сознание. Вот ведь дитя калькулятора. Попытался реанимировать динозавра ИТ-индустрии. Результат — засада. И чего теперь делать? Чего делать? Чего делать? Пораскинув мозгами, понял, что выход имеется всего один. Стационарный комп собирать надо. Да, ё-моё. Интересно, родители не будут против? Все-таки я уже потратился сегодня и солидно так потратился. Комната Сонми. Это же время. На кровати валяется хозяйка комнаты с приложенным к уху смартфоном и свободной рукой перелистывает модный глянцевый журнал. Телефонный разговор. Сонми. Не может этого быть, Хёнджу. Хёнджу. Неразборчивое бормотание в трубке. Сонми. Точно тебе говорю. Скорее всего, он ошибся. Моя сестра вежливая и воспитанная девочка, ты же знаешь». Сунми, конечно, задала вопрос, но внутри поняла, что, скорее всего, это была именно Соин. Хёнджу. Неразборчивое бормотание в трубке. Сунми. «Ну хорошо, я у нее спрошу. А сын Мин Оппа обо мне что-нибудь говорил? Он такой высокий и очень симпатичный». Хёнджу. Неразборчивое бормотание в трубке. Сунми. «Ты точно сможешь это устроить?» Хёнджу. Неразборчивое бормотание в трубке. Сунми. «Скинь ссылку, я посмотрю». «Ага, вот вижу». Конец телефонного разговора. Комната Суин. Спустя 15 минут. Пялюсь в застывшую картинку на мониторе ноутбука. Висит подлюка. Очередная попытка запустить обработку музыкального файла провалилась с треском. Вроде и задачу поставил легкую, а это недоразумение, один хрен справиться не может. Ну что это за... Морщусь я, созерцая сие непотребство. В комнату Суин заходит Сунми и видит картину. Ее младшая сестра сидит перед ноутбуком и, подняв взгляд вверх, совершает удар сжатым кулачком в сторону потолка, произнося бранное слово. «Каджащик! Сукин сын!» «Суин!» — неподдельно возмущается девушка. «Не смей ругаться! Кто тебя только научил такому?» Вздрогнув всем телом, Суин резко оборачивается и, увидев сестру, обмякает на стуле. Девочка, схватившись обеими руками за грудь, тяжело дышит. Затем, немного отойдя от испуга, начинает возмущаться. «Ты чего так пугаешь? У меня чуть сердце из груди не выскочило. Не смей произносить таких слов. Ты что, девка с Итэвона, что ли?» «Господи ты, боже мой! Неужели опять?» Глянул на блюстительницу нравов, свалившуюся на голову. «Надо срочно сменить тему». «Ты чего пришла-то? Что-то хотела спросить?» «И не только спросить». Не предвещающим ничего хорошего тоном продолжает он «ни» и замолкает. «Смотрю на сестру, она смотрит на меня. Молчим». «И?» — первым не выдерживаю я. «А расскажи-ка мне, Соина, как ты сходила за покупками?» После озвученного вопроса до меня начинает доходить, что Онни где-то пронюхала про тот маленький инцидент. И чего говорить? «Нормально сходила», — вкрадчивым тоном начинаю я, но сестра не дает закончить. «Нормально? Нормально?» — взрывается Сунми. «Да ты хоть понимаешь, что ты натворила, дура?» «Ну, тут я уж вообще в осадок выпал. Да, столкнулся с какими-то парнями, сбил одного с ног и сам на него свалился. Бывает, что тут такого?» Видимо, услышав крик Сунми, в комнату заглянула Хими. «Вечер перестает быть томным», — понял я, наблюдая, как меня со всеми потрохами сдает маме-сестренка. Гостиная. Спустя 10 минут. Сижу в кресле, снова подтянув ноги под себя и пялюсь в пол. В другом кресле Пак Пао, на диване остальные члены семьи. Чувствую на себе осуждающие взгляды уже всего семейства. Что-то мне все это напоминает. Не, ну вот как так-то, а? Ведь ничего плохого не делал. Вообще ничегошеньки. И опять виноват. Карма у меня, что ли, такая? «Значит так, дочь», — сурово произносит Джиук. «Будешь сидеть дома 3 дня. Ты меня поняла?» Припомнив прошлую экзекуцию, сижу и молчу, даже не пытаясь оправдываться. «Ну его к лешему, все равно ничего не докажешь». «Да, я поняла». «Иди к себе и подумай над поведением», — заканчивает отец. После того, как Соин ушла, в гостиной продолжает висеть вязкая тишина. «Сонмия, внучка, ты тоже иди к себе», — произносит бабушка. Когда девочки ушли, оставив взрослых втроем, первый заговаривает Хеми. «Ну что же это такое происходит с нашей дочерью?» — обращаясь к мужу, сетует она. «Я не знаю, дорогая, даже не представляю», — разводит руками мужчина, вставая с дивана. Тут подключается Пак Пао. «Невестка, а принеси-ка мою записную книжку», и, указывая на дверь в свою комнату, добавляет. «Она в верхнем ящике стола лежит». Хими ушла за записной книжкой. «Ты что-то придумала, Омма?» — спрашивает Джиук. «Да, сынок, появилась у меня одна мысль», — прикусив дужку очков, отвечает бабуля. «Принеси свой телефон. Поможешь мне, а то мой разрядился. До сих пор никак не могу привыкнуть к современным телефонам без кнопок». Комната Суин. Поздний вечер. Занимаюсь серфингом в интернете, лежа в своей койке. Пришлось, правда, сначала вещи убрать, а то я их тут так и бросил после показа мод. Читаю и разглядываю всякую хрень. Происшествие, случившееся со мной, поначалу показалось тривиальным. Ну, запнулся и сбил парня с ног, но все же обошлось без лишних жертв и разрушений. Однако, как выяснилось впоследствии, сбил я не просто левого чувака, а самого Сон Джехуна. Да-да, именно прям с большой буквы. Это средний сын какого-то там Сон Джунки. Этот мужик Чеболь, и его сынок, соответственно, тоже Чеболь. Мало того, папаша — непосредственный владелец Хёндай, то есть работодатель и начальник уже моего отца. Да ёшки-матрёшки, но вот за что мне все это? Хоть из дома не выходи. Впрочем, это тоже не лучший вариант, припоминая мои приключения в ванной. Я вроде человек не конфликтный и не злой, никому ничего плохого не желаю, но тут прям заговор какой-то. Сделаю шаг, и на тебе, косяк. Если так продолжится дальше, долго я не протяну. Либо сам убьюсь, либо зашибут. Перспектива вырисовывается просто ахтунг. Стук в дверь, и после моего разрешения в комнату входит Хальмони. «Чем занимаешься, внучка?» «Да вот», — меланхолично отвечаю бабуле, указав рукой на ноутбук. «В интернете сижу. А что?» Присев на краешек кровати и проведя рукой по волосам внучки, бабушка замолкает на какое-то время, а затем задает еще один вопрос. «Как ты думаешь, что происходит с твоей жизнью?» «Ну, вы, барин, вопросики задаете», — размышляю над услышанным, отложив ноутбук в сторонку. «Наверно, карма», — осторожно произношу я, пораскинув мозгами. «Или что-то в этом роде». «Вот и я так подумала, маленькая моя». Подумала и решила позвонить старой подруге. Говоря это, бабуля тянет внучку поближе к себе и приобнимает. «Не волнуйся, Соина, все у тебя будет хорошо», — ласково произносит Пак Пао. «Хальмони обо всем позаботится. Ладно, время уже позднее, так что давай-ка ложись спать. Только вот что, мне нужен локон твоих волос». «Зачем?» — немного отстранившись, задаю вопрос. «Я поеду к Мудан. Нужно кое-что спросить». «Мудан», — пытаюсь вспомнить, кто это. Местные гадалки или шаманки. Ну, в общем, что-то вроде того». «Нужен так нужен», — отвечаю, подставляю макушку бабуле. «Видимо, будет камлать это над моими волосами и решать, сразу меня убить или погодить. Да и наплевать. Вообще-то я в эту хрень не верю. Никогда не верил. Так какой смысл менять свои представления об этих шаманах и прочих волшебниках с магами?» лежа в постели после отбытия Хальмони, стал представлять себе женщину в балахоне с нечесанными волосами и бубном в руках. Она прыгает вокруг серебряного подноса, на котором дымится локон моих волос, и отбивает непонятный ритм в свой бубен с колокольчиками. «Тьфу!» — сплюнул я, отгоняя видение. «Ну и чушь в голову лезут!» «Меняем направление!» «Что там у нас с обработкой музыкальных файлов?» «А там у нас же! Большая такая же!» «И как теперь с отцом разговаривать о приобретении компа?» «Видимо, придется повременить, пока пена уляжется». Квартира семьи Ким. 16 июня. Утро. Из своей комнаты, шаркая тапочками, выползает Суин и с хмурым выражением на лице неспешно движется в сторону ванной. Эту картину наблюдает Пак Пао, сидя в полюбившемся кресле и приспустив очки. Хмыкнув, бабуля возвращается к просмотру кулинарного шоу, от которого его оторвала младшая внучка. Стою в ванной и пытаюсь разлепить второй глаз. Прилагаю к этому все свои силы. Наконец, справившись с сиим трудным делом, приступил к помывке морды лица. Какого лешего я встал в такую рань? 8 утра. Всегда любил поспать подольше, а тут мозг включился, и все. Понял, что лежи не лежи, а уснуть уже точно не получится. Сегодня планы у меня никакие. Почему? А потому что я наказан домашним арестом за все свои великие деяния. Но в толк никак не возьму. За что? Я же не ногу этому кренделю сломал или руку. Уронил его и свалился сверху, это да. Но и тут нет моей вины. Если бы не его недоразвитый дружок, раскорячившийся посреди дороги, вообще бы ничего не было. В зеркале отражается все та же мелкая и тощая девчонка, сейчас в пижаме. Присматриваюсь к отражению. Вроде щеки маленько округлились. Однако в остальном смотрю и понимаю, что мне это зрелище не нравится. Да и какому нормальному пацану такое может понравиться? Никакому. Вот и мне тоже не нравится. Ладно. Зубы почистить и идти переодеться во что-то более подходящее, а то рассекать по дому в пижаме, полагаю, будет не камильфо. Переодевшись и вернувшись в гостиную, решаю присоединиться к бабуле и тупо попялиться в телевизор. Может, интересное, что показывают. «Доброе утро, Хальмони», — здоровается вернувшаяся из своей комнаты Соин. «Доброе, внученька. Что смотришь?» «Кухня Пайка идет. Кулинарное шоу. Присоединишься?» — задает вопрос Пак Пау, глядя на девочку. Завалившись на диванчик, Суин молча устремляет заинтересованный взгляд в телевизор. «Редко сталкивался с корейской кухней. Нет, я, конечно же, слышал кое-что и даже пробовал корейскую морковь и доширак. Еще тетя Света готовила иногда что-нибудь из традиционных блюд ее исторической родины. Вот, собственно говоря, и все, что я знаю о кухне этой страны. Будет интересно. Надеюсь». Спустя 20 минут просмотра. «Это не еда», — выношу я мысленный вердикт по результатам просмотра кулинарного шоу. «Куча травы и разных специй. Все блюда выглядят так, как будто меня туда стошнило. Бе. «Тебе понравилось шоу?» — задает вопрос Пак Пау, вырывая меня из размышлений. «Ну...» — пытаюсь сформулировать цензурную версию. «Если честно, кулинария, по всей видимости, не мое». Неожиданно бабуля начинает смеяться. «Чего это она?» — удивленно смотрю на Хальмони. Закончив веселиться и сняв очки, бабушка, потеряв переносицу, смотрит на меня с улыбкой. Увидев явно отпечатавшийся на моем лице вопрос, решает объяснить свою столь бурную реакцию. «Здесь мы с тобой похожи как никто. Я тоже не люблю готовить. Это была одна из причин, почему я вышла замуж за твоего Харабоджи». Выдаю я, не знаю, что сказать. «Деда я не помню, точнее, не знаю. Фото его видел наряду с остальными родственниками, а вот чем он по жизни занимается, даже не в курсе. Был». «Тебе никто не рассказывал, что он шеф-повар?» «Не-а», — мотаю головой в ответ. «Тут мы становимся свидетелями картины. Передвижение сонного тела моей старшей сестры. Как и я совсем недавно, она вылезла из своей комнаты и шаркает по полу тапочками. Сонми, однако, идет к дивану, где лежу я, а не в ванну. «Доброе утро», — бурчит он Ни, протирая глаза, и укладывается рядом, начав подталкивать попой мою тушку к спинке дивана. «Двигайся, Соина, я с тобой полежу». Повозившись еще какое-то время, Сонми, наконец, успокаивается. «О чем разговариваете?» — задает вопрос сестра. «О кулинарии и вашем Харабоджи», — отвечает Пакпао. И тут бабушка решила рассказать, видимо, историю ее знакомства с нашим дедом. «Ну, Сонми-то по барабану, она не проснулась, а мне становится совсем кисло. Не то чтобы мне было неинтересно послушать еще об одном своем родственнике. Блин, ну не с утра же». Бабушка начала рассказ с их первой встречи в порту Пусана. Решив не портить момент, слушаю историю вполуха и размышляю про отношения в принципе. В свете новых для меня обстоятельств любые отношения с моим участием выглядят неоднозначно. Применительно ко мне, разумеется. Я парень, и мне интересны девушки. Но тут, исходя из реалий бытия, всплывает один маленький, но очень неприятный фактор. Мужик я исключительно ментально, то бишь разумом, а вот тело подкачало. Стало быть, встречаться с девушками будет проблематично, если вообще возможно. Парни не вариант, совсем и никак, фу-фу-фу. И как быть с этим делом? Наверное, со временем разберусь как-нибудь, а пока будем думать о чем-то приятном. Как-то не прельщает меня жизнь в одиночестве. Тут мои размышления рассекает фраза, произнесенная с грустной интонацией. «Стал редко дарить цветы», — заканчивает повествование бабушка.